Ведь последние часы наступают, последние часы девичьей свободы. Вот-вот затарахтит кулахатый телега жениха и возвернется маты. Не зря, ой, не зря своими руками обрядила она дочку. Одинки нет, как нет, уж давно перевалило за полдень солнце. Побежала б Федорка сама за Динкой, да не смеет отлучиться из избы. Не знает и Дмитро, что творится с его девчиной. «Ой, не зная, на чё, Дмитроша, жизнь моя решается! Не идет, забыла свою подругу Динка!» Плачет, припадает к оконцу Федорка. Но и Динка летит, как встрепанная птица. Вот уже на крыльце метнулась куча цветного тряпья. «Федорка! Ой, боже мой, де ж ты была до сих пор? Он же зараз подъедет!» Брошены на пол герсет и вышита рубашка. Динка молча сдирает с себя платье и бросает его на печку. «Где матка?» – спрашивает она, не отвечая на упреки подруги. «У коровник пошли!» – всхлипывает Федорка, глядя широко раскрытыми глазами на сброшенные сандалии и свесившиеся с печки Динки на платье. «Ой, божечка, да чего ж ты раздягаешься?» – с ужасом спрашивает она. Но Динка только сопит, застегивая наспех сборчатую юбку и засовывая под нее вышитую рубашку. «Подай платок, хустку подай, темную, маткину!» – командует Динка, не дождавшись, сама хватает с гвоздя старый Татьянин платок, туго повязывает им голову, прячет под него косы и, стянув концы, завязывает их узлом на затылке. «Та нащо ж такое страхолюдство? Повязалась, як старая баба!» Разводя руками, всхлипывает Федорка. Но Динка уже деловито оглядывает себя в огрызок зеркала и, удовлетворившись беглым осмотром, поднимает с пола кривой дручок, захваченный на хуторе. «Вот», — быстро говорит она, — «будешь махать этим дручком, поняла? Как я на крыльцо, так и ты за мной. И ничего не делай, только маши дручком, поняла?» «Эге, а як то махать?» — испуганно спрашивает Федорка. «Ну, як собаку отгоняешь, маши и маши посильнее!» Не надеясь на нее, морщится Динка. Федорка неуверенно берет в руки дручок, а подруга уже гремит за печкой ухватом и, выбрав половчее кочергу, ставит ее около двери. «Та шо же это буде?» Окончательно робеет Федорка и, вдруг охнув, бросается к окну. «Едет! Спаси меня, Матерь Божья! Едет!» Побледнев, оборачивается она к Динке. «Пру! Стоит! Пру!» доносится со двора. Подруги припадают к окну. Около тына останавливается телега. Щуплый мужичонка, не торопясь, слезает с телеги и, закрутив на колышке вожжи, обтирает пучком травы новые сапоги, отряхивает от пыли шапку, приглаживает редкие, прилипшие к темени седые волосы. Теперь уже ясно видно его рябое, словно затолченное пшеном лицо, маленькие мышиные глазки и пучок серой бородки. Осторожно, словно на цыпочках, он снимает с задка телеги увесистый мешок и, крякнув, идет с ним на крыльцо. «Белой муки привез!» — шепчет, словно про себя, Федорка. Но Динка внимательно вглядывается в жалкую фигуру согнувшегося под мешком мужичонки. Что-то горькое, вдовье, чудится вдруг в этом рябом лице, испечренном глубокими морщинами, в крупных каплях пота на лбу, в остром кадыке на худой жилистой шее. Жена у него умерла, трое деток осталось. Может, за доброту Федорку берет, ради детей? Узнать надо. Динка поспешно ставит за дверь кочергу и, бросив Федорке: «Выйдешь, когда позову!» – торопится на крыльцо. «Здоровенький булы, диду!» – вежливо здоровается она, поправляя сползающий на лоб очипок. «Здоровенький булы!» – кланяется мужичонка, стаскивая на ступеньку свой мешок и разглядывая Динку прищуренными от солнца под слеповатыми глазами. «А куды же это вы, диду, такой мешок приволокли? З грустью укором спрашивает Динка.